пусто?» – спросила Татьяна, прикоснувшись к порталу. «Хрень, пусто, а что не так с порталом?» «Коснулся я бесцветной материи. Он закрыт?» «Не, его кто-то закрыл с другой стороны, то есть снаружи. Придется либо пробивать, либо искать другой», – пожала она плечами, развернувшись. «Ты так быстро отступаешь?» – усмехнулся я. «Не хочешь узнать, что по ту сторону?» «А зачем?» – подняла она бровь. «Если там закрыто, то, скорее всего, блокпост или штаб. А мне не хочется врываться на чью-то землю с риском объявления войны. Понимаешь?» Я ничего не ответил, а просто попытался пробить барьер. Не получилось. Прислонил руку и попытался вытянуть оттуда энергию. Тоже не получилось. Какой-то особенный материал, который не пропускает удары и при этом не магический. Что-то странное, возможно, даже артефакт, хотя тогда бы у меня, скорее всего, получилось бы вытянуть энергию. Я не способен вытянуть энергию только в нескольких случаях, и этот, может быть, один из них. «Тебе совсем жизнь не дорога», — остановила меня Татьяна. «Ты ведь в курсе, что там могут быть датчики движения, и даже если бы ты вылез, то превратился бы в решето». «Неа, я никогда не был в блокпостах и штабах, да и разломы только издалека видел. Удивительно, что ты вообще на ногах держишься. Надо бы найти другой прох», — баронесса резко замолчала. Я развернулся и увидел, как крот, который недавно пропал из нашего поля зрения, сейчас уставился прямо на нас и совсем недобро пыхтит. «Как думаешь, с ним получится договориться?» – прошептала Татьяна. «Не думаю». Глава 7. Жеванный крот. Недобро пыхтящий бронированный крот смотрел прямо на меня, а я не отводил взгляда от него. Говорят, если тварь не тупая, она сразу поймет, кто сильнее, и не станет лезть на рожон, и постарается сохранить свою жизнь. Идиоты эти биологи или тварь паленая. У крота мозгов хватило только незаметно подобраться к нам, а дальше инстинкт самосохранения пошел по знакомому всем месту. Тварь заорала так, словно хотела сотрясти стены и похоронить нас здесь заживо. Татьяна уже, судя по задумчивому виду, составляла магическое завещание. Последняя воля того, кто умер, в виде магического знака. Некая подсказка. В ней может храниться разная информация, но это не значит, что убийца не может ее выкрасть или уничтожить. Может, еще как может, вот только если причина смерти, катаклизм или несчастный случай, то тут уже можно разобрать последнюю волю умершего. Самое крутое, что ее подделать нельзя, но вот мне такая функция недоступна. Даже тут меня обделил, но мне оно и не нужно. Кто сказал, что я собираюсь умирать? Ни сегодня, ни в принципе. Рано ты завещание пишешь, усмехнулся я, беря баронессу на руки. Только не говори. А да, сейчас мы полетаем, воскликнул я. И как только крот рванул прямо на нас, я прыгнул в сторону. Чудище проломило своей башкой барьер разлома и вышло с другой стороны. «Саша», – прошептала баронесса, схватившись за голову двумя руками, – «в следующий раз предупреждай». «Неа», – ответил я, подойдя к открывшемуся белому порталу. «Есть тут у меня одна мыслишка. Только не говори, что ты хочешь за ним», – криво улыбнулась Татьяна, смотря мне прямо в глаза. «И не говори», – улыбнулся ей в ответ и, схватив баронессу за талию, нырнул с ней прямо в белый портал. Оказывается, в первый раз я плохо понял, что со мной происходило, но теперь я четко осознал все чувства после переноса на другую сторону. Что-то между полетом на виверне и резким осознанием, что ты уже в горах. Чувство такое, будто твой желудок два раза вывернули наизнанку, распластовали, завернули в рулет и запекли. По крайней мере, ком к моему горлу подошел. Удивительно, что в относительно в первый раз для нового тела у меня спокойная реакция. В прошлой жизни было все не так радужно, но и я тут посильнее буду, чем тогда, когда был сопляком. Очухался я примерно через секунды три, а вот баронесса практически сразу. Это было видно, так как она уже вовсю сканировала местность. «Ох», — протянула баронесса, — «не Москва, но и не Африка». Она распласталась на траве. «Родная землинушка, тебе хорошо или плохо?» Подошел я к девушке, нависая над ней. «Мне прекрасно. Рассчитываю компенсацию, которую мы выплатим графу этой земли. Только не говори, что ты уже знаешь, на чьей земле мы находимся», — усмехнулся я, осматривая окружение. «Ну и где же мы? Такое примечательное здание есть только в Перми», — она указала на огромный особняк из синего камня. «Древнее родовое поместье рода Пламеневых», — уткнулась девушка носом к земле, — «а еще вон на том плакате написано «Город Пермь». Я прищурился и увидел, как крот, который хотел сделать из нас котлету, прижав к стенке, решил закусить военными. Пора уже немного расшевеливаться. Это в пещере я решил сдерживать. Посмотреть, на что способна баронесса и как она вообще мыслит. Был интересный опыт, а теперь мне пора выполнять свою работу. Для начала разогнался. Получилось, что я немного переборщил и моментально оказался возле бедолаги. Пришлось показать, кто на этой лужайке главный. Удар кулаком прямо по черепушке монстра заставил его призадуматься и на время отступить. От кулака пошел едва заметный серый дым. Неплохой удар, прямо можно сказать, что сил я не жалел, но даже этого не хватило, чтобы пробить его башку. Получается, что я сдаю. Ну ничего, силы, это дело наживное. Ты как, парень? Повернулся я лицом к парнишке, которого только что спас. Нормально, прошептал он, схватившись за винтовку, и начал палить из нее. Зачарованные артефакты, судя по всему, из металлов разлома, а также, по всей видимости, заправленный кристаллом огненного аспекта. Да, видимо, этот граф не экономит на своих людях и защите, но вот только даже этого недостаточно, чтобы пробить тушку этого монстра. Достаточно, так его не пробить, остановил я военного. А как тогда? Настороженно посмотрел он на меня. Есть другие варианты? Есть. Кивнул я и тут же рванул прямо к чудищу. Нырнул под его брюхо. Нужно проверить каждый уголочек его туши, чтобы понять, куда лучше бить. В моем мире и в тех, в которых я был, даже если и попадались похожие твари, я не задумывался, как лучше их бить. Просто кидал в них копье и пробивал насквозь или отрывал голову от тела, что, кстати, тоже очень эффективно. Но когда силы тела ограничены, приходится выдумывать. Как говорил мой друг-стратег, тактика и стратегия где-то рядом, но дальше, чем физическая сила. Это он мне ласково намекал, что я никогда не придерживаюсь его планов. Ну как никогда. Было пару раз, так что это он точно наговаривал. Удар по брюшине прошел безрезультатно. Ну, если не считать попытки придавить меня ей, то да, эта атака не увенчалась успехом. Тварь не хочет просто так сложить лапки и покорно опустить свою морду. Ну что же, не я начал эту хрень, но я закончу ее. Быстро пробил еще и передние и задние лапы. Результата все так же нет. Что же, Таня, зафиксируй его. Крикнул я девушке, и она сразу же вскочила на ноги, но все же успела недовольно фыркнуть. Она соединила ноги, а потом провела одной в сторону, и под лапами крота появилось углубление, о которой он споткнулся. Татьяна резко согнула руки в локте и подняла одну вверх, образуя фиксирующее сооружение прямо под ним. Крот сопротивлялся, пытался рыть землю своими острыми когтями, но все было бесполезно. Кажется, баронессу в какой-то момент это очень сильно позабавило, и она решила его немного приподнять. Мне же было и этого достаточно, так что я просто приготовился к не самой приятной процедуре. Только не говори, что ты... Кажется, до девушки начало доходить, что я собираюсь сделать, Саша, прокричала она, когда я нырнул прямо в пасть этой махине. Ну действительно, со стороны может показаться, что я выжил из ума, но как бы не так, проникнуть внутрь врага, это один из методов его устранения, просто голову оторвать этой твари не получится, каким бы сильным я ни был. Но с нынешними силами и его брюшными мышцами провернуть это очень сложно. Однажды я так завалил дракона, который решил, что ему по силам сожрать мастера Ордена Стражей. Тогда просто другого выхода и не оставалось. В общем, не пришлось мне долго мучиться с этой тварью, и я пробил все его 12 сердец одно за другим прямо из него, а под конец вырвался и оторвал ему голову. А ведь говорили мне, что драконы прочные, что им голову так просто не открутишь и хвост не оторвешь. Даже ставки делали в Ордене. Ну, в общем... В тот самый вечер к стражам я вернулся жутко каким-то вонючим. Вонючим, но очень довольным. Заразе таки удалось пробить мою броню своим ядом, но взамен я сделал из его чешуи неплохую кольчугу, а голову повесил прямо в столовой ордена, чтобы молодняк видел, на что способны мастера ордена. Пришлось, конечно, через день ее убрать, так смрад был просто жутким. Да и места эта махина занимала неприлично много. Но после на заказ я сделал чучело поменьше, чем оригинал, но оно хотя бы не воняло. А ведь той твари по возрасту было далеко за 1000 лет. Разговаривала и было разумным. Вот только это не помогло дракону избежать смерти. Столько лет жить и умереть от несварения желудка. Ха. Когда с братьями из ордена мы обсуждали достижения, они потом еще долго припоминали мне данный случай. Да что там мой случай. Был у нас один парнишка, который, услышав про мой отчаянный подвиг, решил свершить что-то подобное. Дракона он быстро нашел. Не то чтобы это проблема, найти большого, сильного и древнего змея, но вот метод, при помощи которого он уработал его, мягко говоря, специфический. В общем, этому идиоту хватило мозгов пробраться в дракона при помощи его заднего прохода. Сам он в этом, конечно, не признался, но от его вида и запаха слуги ордена еще долго отмывали зал и его тело. Тут и без слов было все понятно. После этого прозвали его Торин убийца дракона. Тем временем Крот захотел все же попытаться прибить меня. Начал биться в живот. Как бы эта тварь сама себе живот не вспорола с такими стараниями, а то получается, что я заморался, да и почем зря. Нет, я так просто это не оставлю. Я уже хорошенько промял его снаружи, а теперь осталось его только добить. Внутри тварь оказалась не такой бронированной. Видимо, природа не рассчитывала, что кто-то решит залезть в бронированного крота. Что же, все бывает в первый раз. Внутренние стенки плотные, прямо в натяг, а какое на вкус мясное блюдо из него получится. Загляденье. Прополз чуть дальше, по ощущениям, к тому самому месту, где стенки потоньше, и, кажется, я набрел на что-то действительно ценное. А мне-то уже показалось, что я зря забрался в эту дыру, однако даже так у меня получилось добыть кое-что ценное. Магическое ядро уже кое-что, а в нем кристалл аспекта земли, если судить по логике. Крот роется в земле, следовательно, кристалл должен быть земляным. Ядро еще не до конца сформировано, но это только означает, что кристалл внутри должен быть высокого ранга. Когда ядро дозревает, то уже его можно продать по хорошей цене. В среднем, если рассчитывать в имперских рублях, то ядро может стоить около 100 тысяч в зависимости от аспекта и других прочих. И ведь это только самые начальные ядра, а как заведено, чем больше ядро и чем оно мощнее, тем больше стоимость. Однако у этого крота ядро находится в зачаточном состоянии, так что это не подходит, а вот энергией из него я с радостью подкреплюсь. Коснулся рукой ядра и медленно, но с уверенным напором начал высасывать энергию. Кроту вновь такое посягательство на его запасы не понравились, и он попытался меня вытрясти. Плохо он старается. Вся энергия моя, и когда скорлупка треснула, я достал красивый зеленый камень. Баронесса что-то там говорила про кристалл, так теперь он у меня в руках, небольшой, где-то четвертого порядка. Такой может уйти за 1005, если я ничего не путаю в курсах валют. Неплохо, но слишком много мороки из-за одного кристалла, да и не в каждой твари такой стихийный камешек имеется, так что мне крупно повезло. От поглощенной мной энергии меня начало немного распирать. Объем, однако, для моего нынешнего тела, довольно большой. Ну ничего, это все поправимо. А теперь к делу, пока меня окончательно не встряхнули и не перемешали. Мне хватило всего одного удара, чтобы насквозь пробить брюшину чудища. Провел рукой вверх и уверенным движением принялся резать тушку крота на две части прямо рукой. Да кому нужны эти мечи, кинжалы? Ничего лучше копья нет, а его у меня как раз таки сейчас нет под рукой, а следовательно, прибегнул к рукам. Лучшее оружие, которое у меня есть, это мои руки. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы поработать немного мясником. Как только дырка в его животе стала приличного размера, вынырнул наружу, но даже такое ранение не смогло подкосить бронированного, и он попытался откусить мне голову. Вот когда действительно работает поговорка: «Горбатого только могила исправит». Схватил его за морду и раскрыл зубастую пасть. Тварь пыталась щелкать, хотела откусить мне пальцы, но меня такой попыткой мало можно удивить. Сопротивляется, подыхать не хочет. Ха, а кто его спрашивает? Раздвинул ему пасть до характерного хруста. Выдохнул и сел рядом с тушкой поверженного монстра. Мышцы налиты от впитанной силы и слегка видны под тонкой белой рубашкой. Ну как белый, теперь черный. Я весь в вязкой черной крови бронированного крота. Прямо не день, а калейдоскоп событий. А я еще кое-что могу. Капец, прошептала баронесса, подскочив ко мне. И где же твои манеры? Усмехнулся я. Девушка, кажется, вы потеряли свою аристократичность. Если бы ее так легко еще можно было потерять. Недовольно топнула она каблучком. Ты в курсе, что ты завалил тварь? Да что там завалил? Девушка вздохнула. Ты голыми руками разорвал тварь, которую убивают либо из танков, либо сильные одаренные не ниже уровня ветерана 4. Да что ты за неодаренный такой? И мне бы хотелось это знать. Молодые люди, из красного огня появился мужской силуэт. Я граф Владимир Алексеевич Пламенев, владелец этой земли, и у вас очень большие проблемы, потому что у меня к вам очень много вопросов. Российская империя, Пермь, поместье графа Пламенева. Граф по своему обыкновению, как всегда, сидел в своем кабинете и спокойно занимался делами рода. Ничего не предвещало беды, как неожиданно в комнату вошел советник рода. Ваше сиятельство, я бы в скором времени рекомендовал вам покинуть страну для вашей же безопасности, доложил он. Что такое, Осип? Разве мне может что-то угрожать? Спокойно спросил граф, отставив в сторону бумаги. Или ты опять со своими слухами о том мальчишке? Неужели сейчас Москва не тот город, в котором безопасность на высшем уровне? Стоит задуматься, это не слухи, мой господин. Граф Нечаев был убит несколько часов назад. Говорят, что по приказу его величества, но ничего так и не было известно. Император не делал заявления. Советник достал несколько бумаг и положил на стол графа. По отчетам явное замешательство людей из Франции, но ведь это не может быть просто совпадение. Этот человек, княжич Воронцов, слишком подозрительно ведет себя по отношению к определенным родам, и мне показалось. Довольно, Осип, остановил его граф. Это моя забота, думать, твоя лишь донести до меня сведения. Если этот мальчишка хочет войны, то он ее получит. Напиши от меня письмо князю Воронцову. Пусть приструнит своего мальчишку, а также отправь письмо императору. Есть у меня одна мысль, как остудить пыл мальчишки, и пусть князь не забывает, кому он должен своим положением. На всякий случай напомни ему об этом. Хорошо, ваше сиятельство, поклонился советник и вышел из комнаты. Послышался стук в дверь, и в комнату вбежал заместитель начальника службы безопасности. Что такое? Чуть раздраженно протянул граф. К чему было меня беспокоить? «Очередной мальчишка портит мне жизнь», — провел он рукой по лицу. «Ваше сиятельство». «Так точно, ваше сиятельство», — встал смирно стражник. «Что?» — возмутился граф. «Блуждающий разлом, который мы закрыли пару часов назад, в данный момент открыт. Но ведь это невозможно. Там лучшие материалы и вообще защита. Его пробил бронированный крот», — доложил стражник. «Откуда в разломе белого цвета бронированный крот?» — усмехнулся граф. «Подожди, только не говори, что на моей лужайке сейчас резвится крот». Стражник ничего не ответил на это, а лишь кивнул. «Танк не вызывай», — граф накинул на себя пальто. «Я сам разберусь с этой проблемой». «Не стоит, господин», — поравнялся с ним мужчина. «Что значит не стоит?» — скептически хмыкнул мужчина. «Есть какая-то проблема?» «Проблема уже решена, крот устранен». «Кем?» — усмехнулся граф. «Вам лучше самому на все посмотреть, ваше сиятельство». Граф Пламенев вышел на балкон, с которого он увидел следующую картину. На траве валялся бронированный крот, и рядом с ним сидел крепкий на вид парень, весь в черной крови чудища. Хоть вид его и был не очень, но зато у него была улыбка до ушей. Граф мельком заметил движение его губ, по которым он понял, что этот парень далеко не простой человек. «А я еще кое-что могу», — прочитал граф Пламенев по губам. «А ведь день планировал быть до обыкновения скучным», — улыбнулся он, скрывшись в ярко-красном пламени. Глава 8. То, что не должно тут быть. И мне бы хотелось это знать, молодые люди. Из красного пламени появился мужской силуэт. Я граф Владимир Алексеевич Пламенев, владелец этой земли, и у вас очень большие проблемы. Мужчина, на вид лет так 40, может, 45. Аккуратно уложенные волосы черные короткие, бородка, глаза зеленые. Приятное выражение лица, за которым можно прочитать легкую заинтересованность. Вот только когда в тебе заинтересован граф, ничего хорошего ждать не приходится. Наверное, мы не с того начали. Граф Пламенев протянул ему руку. Виконт Германской империи Альберт Майерс, старший сын графа Герхарда Майерса. Граф скептически посмотрел на мою руку, но после недолгих раздумий все же пожал ее. Рад знакомству, но меня больше интересует, что иностранец делает на моей земле. Слегка смягчился в лице Владимир. А вы, я так понимаю, баронесса Российской империи Гончарова Татьяна Евгеньевна, сделала реверанс баронесса, после чего граф слегка опустил голову. «Если мне не изменяет память, то мы с вами знакомы», — продолжил он. «Не подскажете, где я вас мог видеть, Татьяна Евгеньевна?» Непринужденно улыбнулся мужчина. «Возможно, на приеме его высочества Алексея Михайловича Романова», — настроилась девушка на его волну. «Кажется, тогда вы с моим отцом обсуждали экономическую ситуацию в нашей стране. Все может быть», — хмыкнул граф. «Непринужденная беседа. Этому аристократу точно что-то от нас нужно, И это могут быть отнюдь не только деньги. Что же получается, что пора слегка вклиниться в этот разговор? Владимир Алексеевич, я прервал их беседу. Кажется, что вы говорили о какой-то большой проблеме, так не могли бы вы разъяснить, в чем заключается ваше недовольство? Хорошо, молодой человек, вздохнул он. Виконт будет лучше, кивнул я. Виконт Майерс, вы проникли на мою территорию и разрушили барьер, что уже само по себе нарушение нескольких законов Российской империи. И я никак не могу спустить это на невинную шалость. Я хочу обсудить все это в менее открытой обстановке. А лучше за кружечкой ароматного чая или же вы предпочитаете что-то более крепкое? Нет, я не пью. Я принимаю ваше предложение. Прошу вас, прежде чем вы будете со мной обсуждать дела, привести себя в порядок, улыбнулся он. Мои слуги отведут вас к ванным комнатам, а я же буду вас дожидаться в столовой, откланялся граф. Слуги отвели нас к ванным комнатам, попутно немного рассказывая о местных картинах, и кое-что я даже себе заприметил. «Господин, можете воспользоваться этой комнатой, а госпожа этой», он указал на две двери и прошел в коридор. Татьяна зашла в ванную комнату, посмотрел сначала на одну дверь в ванную, потом на другую, снова на ту, в которую зашла девушка, потом на другую. «Хрен с ней, еще натворит дел, а мне потом за ней снова гоняться?» «Нет, уже проходили, и такого счастья мне больше не нужно». Зашел вслед за ней. «Ты чего?» – уставилась на меня баронесса. «Дверь перепутал», – слегка присвистнула она, когда я прижал ее к стенке. «Саша». Татьяна буквально вжалась в стенку, а я прислонил ладони к стене. «Ненавижу камеры, придется их сломать». Вытянул магическую энергию и отключил их. «Ничего, заменит, когда мы уйдем, а вот подглядывать, особенно в ванной, не очень хорошо. Не нужно, чтобы эти идиоты нас подслушивали». Хотя для такой задачи можно и человека подослать, но тогда шанс погореть на этом выше, чем на магической технике. Этот граф что-то обо мне знает, а значит, что есть небольшой шанс того, что его либо осведомили заранее, либо же он знает меня по другой причине, что, скорее всего, уже больше похоже на правду. Что такое? Посмотрел я на девушку. «Ты весь в крови», – прошептала она, закрыв глаза. «Точно, и как же я мог забыть про это?» Как только закончил, отошел от баронессы. «Вижу, она прямо вся как помидор красная, даже уши покраснели». «Ты чего?» – спросил я, снимая пиджак. «А ты чего?» – спросила она, прикрыв лицо ладонями. «Мне кажется, или там была еще одна ванная комната. С чего ты решил ютиться в одной комнате?» «Ну так, снял я рубашку, а вдруг этот граф захочет тебя украсть?» На мое предположение девушка скептически хмыкнула. «Мне такого счастья не нужно. Я и так тебя по всему городу искал. Чуть ли не каждого подручного этого урода Ивана душу вытряс. А ты по второму кругу? Я не понимаю, тебе что ли в удовольствие, когда тебя похищают сомнительные личности?» «Это была случайность», – пожала Татьяна плечами. «Или закономерность», – задумалась она, внимательно рассматривая мое тело, отчего я и остановился. «Ну так если и решил раздеваться, то иди до конца». «До чьего конца?» Усмехнулся я. «Не бойся, я спрятался за ширмой. Не было у меня умысла тебя смущать. Просто нужно было для этих идиотов небольшую сценку разыграть. И всего-то». «Вот как», задумчиво протянула баронесса. «Мойся, нам нужно еще это дело уладить. Если этот граф потребует компенсации в пару миллионов, то считай, что мы попали на крупные проблемы. Обычно размер компенсации прямо пропорционален стоимости ущерба, плюс кое-какие допы, а за нарушение закона там штраф в районе 100 тысяч. Значит, мы можем считать, что ничего опасного мы не сделали». «Залез я под душ. Там мы и не сделали», вздохнула баронесса. «Но я ведь тебе сразу сказала, что будет штраф, но от тяжести скалируется объем выплаты. Меньше или больше, но я предполагаю, что его установка далеко не пару миллионов стоит, а в нашей ситуации не важно, кто сломал установку, ведь чисто фактически это мы спровоцировали тварь пробить барьер. Как вообще такая относительная слабая тварь разлома смогла пробить барьер?» Удивился я. «Разве их специально не создают ради того, чтобы защищать от таких случаев?» «Ну тут я тебе не помощник», хмыкнула Татьяна. «В конце концов, это уже специалитет твоего рода пошел. Я тут почти ничего не знаю. Я в дела рода особо не лез. Но, может, дело в том, что этот барьер был против совсем другого вида тварей. Профиль другой, а его пробили прямо за счет грубой силы. Когда я к нему прикоснулся, было такое ощущение, словно камень отражает всю магию, которая в него попадает. Тогда это все объясняет. Получается, что защита была сингулярного уровня, а если простым языком, отражает магию, но плохо работает против грубой физической силы. Вот и весь секрет, почему раскололся барьер. Хотя нет, неожиданно воскликнула девушка. Есть еще один вариант, и он звучит очень правдоподобно. Так, я принялся за голову и взял в руки шампунь. Только не говори, что дело все в качестве. Оно самое, засмеялась Татьяна. Ты думаешь, что в Российской империи делают качественную защиту для частника? Он ведь граф, принялся тщательно отмывать вонючую кровь. Ты думаешь, что ему денег на хорошую защиту жалко? Саша, слегка возмутилась баронесса, если есть вариант сэкономить, то будут экономить на всем, что только можно. А для такой саламандры, это первое, на что падает рука. Купили для галочки и все. Владимир же в этом ни черта не смыслит. И как ты это поняла? Принюхался, вроде пахнет нормально. Вы же с ним только один раз виделись. Зато я прекрасно слышала, какую горячку он порол. Словно что-то заучила и дальше понеслось все, что в голову пришло. Я тебе говорю как человек знающий, ничего он в этом не смыслит, а если бы и смыслил, то точно не так. Ладно, я взял полотенце и вытерся. Тогда обсудим кое-что с графом и отправим тебя домой. Хорошо, может, тогда ты этим займешься, все-таки это твоя сфера, и ты лучше с этим разберешься. Принялся я за одежду. Если честно, мне не совсем по душе все эти разговоры о компенсации и выплатах. Политика – это не самая сильная моя сторона, хоть я и могу этим заниматься. В первую очередь я воин, а воинам за столом переговоров нужно находиться только в двух случаях, и когда наступает второй, хочется провалиться сквозь землю, ведь проигрыш – это то, с чем не хотел бы столкнуться ни один воин или командир. Девушка в этом точно лучше разбирается, как и в законах этой страны. Я, конечно, местами с ними ознакомлен, но, скорее, поверхностно и только из-за того, что я пару раз выполнял контракты барона Гончарова. Нужно же мне было знать, что делать можно, а за что придется платить. Возможно, задумалась баронесса, однако мне понадобится и твоя поддержка в предложении о замене барьера, кивнула она. Хорошо, а ты тогда выбьешь из него нормальные условия, улыбнулся я. Мне кажется, что этот человек попытается замахнуться на такой кусок пирога, который он не проглотит, а если он поперхнется, то нам нужно любыми способами указать ему на его место. Да, тебе не кажется, пожала Татьяна плечами. Этот граф прямо сверлил меня взглядом, думает, что сможет что-то от меня получить, но не на того он нарвался. Действительно, не на того. Насколько мне не изменяет память, а на нее я никогда не жаловался, Татьяна всегда была боевая, хотя с возрастом она стала немного спокойней. Раньше было вообще что-то с чем-то. Взял заранее подготовленную одежду. Хм, видимо, у графа часто происходят такие случаи. Ну да и неважно. Одежда аккурат разгладилась по мне, ткань оказалась магической. В прошлой жизни такая если и была, то мне не особо было интересно носить костюмы. На всякий случай вытянул из костюма энергию на предмет жучков слежения. Я не удивился, обнаружив их. Нехорошо, ведь это значит, что граф точно что-то задумал, а я ненавижу, когда за мной следят. Вышли из ванной, где нас уже ждал слуга, который удивленно посмотрел на нас, но сразу убрал это выражение с лица. Я улыбнулся ему и подмигнул, за что получил тычок в бок от баронессы. «Саша!» — шикнула на меня Татьяна, а я лишь с довольным лицом застегнул пиджак. «Ты неисправим!» — вздохнула она, прикрыв лицо ладонью. «Дорогая, это провокация!» — протянул ей руку, и она взяла меня под локоть. «Я учусь, но медленно, ведь в этом деле нельзя спешить!» — самодовольно улыбнулся я. «Нас вывели прямо в столовую графа, где мы сели на места и нам предложили перекусить, но, разумеется, мы отказались. Нам здесь нужно решить вопрос, а потом я доставлю девушку до местного аэропорта, откуда она уже полетит в Москву. Мне же с ней не по пути, да и навряд ли с ней что-то случится за такой короткий промежуток времени. А если и случится, ну, тогда я не завидую тем идиотам, которые захотят влезть к ней с претензиями. Это сейчас у нее было мало энергии, и она проходилась только по краю своих возможностей, а вот что она может делать с полным объемом, я уже видел и могу сказать с уверенностью, что пистолет для нее не проблема. «Как ваш отец поживает?» — прервал тишину граф. «Он в добром здравии, благодарю за внимательность по отношению к моему отцу», — слегка склонила голову баронесса. позвольте перейти на менее формальный тип общения и сразу к делу». «Сразу к делу», — спокойно переспросил Пламенев. «Похвально, что вы, молодая баронесса, хотите проявить себя как достойного приемника вашего отца и показать себя как личность делового строя. Не зря о вас говорил мой старый добрый друг, что вы, дословно, поставили раком экономику целой страны. Или я ошибаюсь?» — спросил граф у баронессы, отчего у девушки едва заметно задергался глаз. «Что вы?» — взялась она за кружку. «Ничего такого не было», — уверенно произнесла Татьяна. «Я всего лишь обездвижила несколько экономических центров в Китае, так что ваш друг немного преувеличил мои заслуги. И вообще, по официальному заявлению Его Величества, со мной это никак не связано», — задумчиво протянула девушка. «Ну конечно, конечно», — улыбнулся граф. «Мне бы хотелось обсудить возмещение барьера конкретно с виконтом Майерсом. Виконт, насколько мне стало известно, ваш род специализируется на таком типе защиты. Могли бы вы мне предложить?» «Я могу вам предложить полную замену установки с последующей корректировкой и возможностью бесплатного обслуживания до нескольких месяцев», — предложил графу, отчего он медленно постучал три раза по столу и в комнату вбежал, судя по виду, его слуга. «Может показаться, что таким образом я подставляю своего отца, но это не так, это всего лишь маленькая уловка, чтобы перейти к дальнейшей теме разговора. Само собой, я не дал ему номер телефона отца и не собирался. Этот граф явно хочет поиграть в игру, и я приму ставку. В конечном итоге, если он окажется нормальным человеком, я сам ему выплачу всю стоимость, но вот только есть у меня по этому поводу большие сомнения». Они о чем-то переговорили между собой, и слуга оставил бумагу перед Пламеневым. «Так вы, значит, сделали мне деловое предложение?» «Официально?» — резко стал граф более серьезным. Я кивнул. «Надурить меня решили, молодой человек?» — спокойно протянул он бумагу в мою сторону. «Боюсь, что у вас в данный момент нет такого права, виконт. И как бы ни старались меня обмануть, но это уже как минимум неуважение. Что на это вы скажете? Меня не изгнали из рода?» Просмотрел я бумагу и, сложив в несколько слоев, выкинул в сторону графа. «Меня временно отлучили, но если я что и понимаю в своей семье, то будьте уверены, что мой отец не откажет в такой мизерной услуге. Звоните смело. Или что, вы считаете, что можете назвать меня обманщиком и после этого спокойно сидеть на месте?» «Хорошо», — повел бровью Владимир, — «если вы утверждаете, что можете мне возместить ущерб, то, прошу вас заметить, что ущерб был нанесен не нами, а тварью разлома, а ваша защита, которая и была создана, чтобы противостоять этим ударам, просто не справилась. Не думаете ли вы, что вы требуете компенсацию не у того человека, которого нужно?» С прищуром спросил я. «Может, позвоните продавцу той паленой системы и потребуете возместить полную стоимость, а также компенсацию за возможные потери с вашей стороны и моральный ущерб?» Спокойно предложил я, внимательно смотря графу прямо в глаза. «Не думаете ли, что вы слишком много на себя берете, виконт Майерс? Этот вопрос будет обсуждать, но не с вами. Благодарю за подсказку, но это никак не отменяет того факта, что вы оказались на моей земле без моего разрешения, и за это», — он ударил пальцами по столу, — «вам придется ответить. Хотите вы того или нет, закон есть закон. Тогда, если вы не против, то я бы хотела вам предложить заключить торговый союз с моим родом, граф Пламенев. Это вполне себе неплохое предложение и будет выгодно нам обоим», — почти радушно улыбнулась Татьяна, мельком посматривая на меня. «Нет, я так это просто не оставлю. Благо, благодарю вас, баронесса Гончарова, за столь щедрое предложение в адрес графа, но, как мне кажется, это слишком сильно не соотносится с вредом, которого мы не причинили, и моего предложения вполне хватает. Могу предположить, что баронесса немного погорячилась. Хотите поспорить со мной?» — холодно произнес граф, но я почувствовал, как огонь в камине стал в несколько раз активнее пылать. «Злиться, и это хорошо. Плохо пытаться меня надуть, да», — уверенно произнес я, расслабленно откинувшись на спинку стула. «Вызывайте следователя, и если он подтвердит, что барьер сломал лично я, то тогда я вам выплачу компенсацию. А денег-то тебе хватит, наследничек?» — уже немного нервно спросил Владимир. «А у тебя поджилки затряслись, старичок?» — придвинулся я чуть ближе, отчего баронесса уже наверняка молча начала нас хоронить, судя по ее напряженной позе. «Я с тобой по-нормальному, ты не понимаешь. Хочешь сразиться со мной?» вызовешь на дуэль, а если и так, то что?» — усмехнулся он. «Все, маска снята, хватит этих игр в любезность». Я нисколько не засомневался в своих словах и подтвердил это улыбкой. «Так и что тебя останавливает, граф Пламенев? А, прости, ты же соблюдаешь законы и традиции своей страны и не можешь бросить мне вызов», — усмехнулся я. «Тогда что ты предпримешь? Ты уже сказал свое слово, осталось только позвонить, а там-то тебе врать не станут». «Довольно», — встал Владимир из-за стола. «Уведите их в камеру. Пусть побудут там до тех пор, пока следователь не закончит осмотр барьера», — кивнул он. «Смотри у меня, Виконт, если ты окажешься неправ, с тебя я спрошу, но баронесса пострадает больше». Уже я начал злиться, и если бы Татьяна не взяла меня за руку, то я бы точно сломал ему его тупую самодовольную рожу. «Саша», — прошептала Татьяна, приводя меня в себя, — «ты только не забывай, что он высший магистр 8 огненного аспекта», — прошипела она. «Ты боишься, что я не справлюсь», — произнес я вполголоса, улыбнувшись. «Нет, не сомневаюсь, но я боюсь, что если ты еще и его победишь, тогда тобой не только сбив, служба безопасности его императорского величества заинтересуется, но и кто-то повыше, а тебе сейчас это точно нужно». «Нет», — поправил я пиджак, — «этого мне пока не нужно», — успокоился я, и мы проследовали за слугой, который сопроводил нас в камеру. «Надо же было так влипнуть», — процедила Татьяна. «Зачем тебе нужен был такой враг? Могли же спокойно уйти. И тебя не волнует, что ты должна была вести дела с вот этим?» — спросил я, подходя к решетке. «Лично я считаю, что он слишком многого захотел. Может, он и неплохой человек и к людям своим явно неплохо относится, но это уже слишком. Я не тот человек, который станет терпеть неуважение, а оно там читалось даже с закрытыми глазами». Я положил руки на решетку и начал понемногу вытягивать из нее энергию. «Саша», — вздохнула Татьяна, — «как же ты раньше решал вопросы?» «Как?» — улыбнулся я. «А вот так», — и вытащил решетку из пазов и поставил рядом. «Просто и со вкусом. По ощущениям, сейчас все люди графа и он сам должны быть заняты, так что путь свободен, и можно спокойно идти. И с применением силы, как ты это вообще?» — резко осеклась баронесса. «А впрочем, чему я удивляюсь?» — подняла она руки вверх. «Нормально, магическую решетку вытащил, а может, мы еще и через парадный вход уйдем?» — усмехнулась девушка, но, видя мое довольное выражение лица, улыбка быстро сошла с ее лица. «Да ладно, Саша, я же пошутила». «А я нет», — выставил я руку, чтобы она прошла. «Выходи». «Ну нет», — уселась она на лавочку. «Ты же не серьезно? Ты явно чего-то добивался, не так ли?» «Не-а», — подошел я к ней. «Я просто из породы борзых и отбитых, так что мне можно», — подхватил я девушку на плечо. «Саша», — начала биться баронесса ногами и руками. «Пусти меня немедленно». «Нет, не угадала. У меня заказ привести тебя барину». Прошел я мимо интересной комнаты и остановился. «Я отцу пожалуюсь». Начала Татьяна заходить с козырей. «Да пожалуйста». Засмотрелся я на один меч, висящий на стене. «Саша, только не говори, что ты». Я подошел к мечу, прикоснулся и почувствовал что-то странное. «Это энергия внутри оружия. Слишком странная и к тому же опасная для того, чтобы хранить такую побрякушку на стенку. Еще и магическая защита, что-то вроде сигнализации». Вытянул энергию и снял оружие с полки. «Не ворую графа», — почти осуждающе произнесла баронесса. «А кто ворует?» — усмехнулся я. «Это компенсация за моральный ущерб. Я с ним по-хорошему, а он нас надурить захотел. Пусть знает, что нехорошо так поступать, да и эта вещица опасна для него. Даже интересно, как она здесь оказалась», — повесил меч себе на пояс. «Конечно, не мое копье, но пусть пока болтается. Будет он мне еще зубы заговаривать. А теперь пошли дальше». «Куда пошли? Отпусти меня на пол, и тогда я пойду», — вновь заболтала ногами Татьяна. «Не думаю, если что, можешь потом сказать, что я похитил тебя. Похититель чертов». «Ну-ну», — вышел я через парадный вход, — «для чего такие слова? Оставь их лучше для графа». «Ваше сиятельство», — поклонился слуга, провожая нас озадаченным взглядом. «Ну да, Татьяна хоть и делает вид, что она сопротивляется, но почему-то не использует магию. Интересно, а какая будет реакция у графа Пламенева, когда он не найдет нас в камере? Наверное, та еще». За спиной зазвенела сирена. «Упс, кажется, что-то пошло не так, Саша», — прошептала баронесса. «Ну все, кажется, мы доигрались. Сейчас самое время, чтобы покинуть поместье графа. Улыбнулся я, на что получил недоумевающий взгляд. Глава 9. Взял меч на свою голову. «Проставляться будешь сам», — послышался мужской голос. «Не каждый день появляется мастер ордена стражей, так что завтра точно можно будет отдохнуть, хотя бы один день от нарезки чудищ в салат», — усмехнулся он. «Что за хрень, мать вашу? В действительности, Кир, тебе бы хотя бы денек отдохнуть, а за нами дело не встанет. Мы с Арком быстро сообразим и девушек красивых приведем с десяток, напитки. Все как полагается сделаем», — подмигнул другой мужчина. «Копьеносец, ты чего такой смурной, или это тебе уже твоя красавица перед глазами видится?» — усмехнулся Раин. «Я что, уснул? Нет, вроде ничего такого и не было. Это мои воспоминания, точно они, вот только когда я успел закрыть глаза. Ну, брат, я тебя не узнаю. Неужели ты против такого празднования?» — задал мне вопрос менталист. «Не, ну ты видел, Кир, что-то наш дуболом совсем в облаках застрял. Надо бы его взбодрить», — подтолкнул Раин командира. «Действительно, что-то не так», — задумчиво протянул Кир. «Расскажи, кто она, брат, может, мы тебя советом поможем», — положил мне руку на плечо Кир. «Ребята, я, мои друзья, мои товарищи, менталист из Арка, Раин Северный, и Кирис, предатели, которые воткнули тебе нож в спину», — послышался холодный голос со стороны. «Саша, просыпайся», — послышался женский голос, и все заволокла белая пелена. «Саша, просыпайся». Захотела баронесса потянуть меня за щеки, но я быстро перехватил ее руки. «О, а ты не спишь?» «Нет, не сплю», я принялся растирать лицо ладонями. «Привидится же такое», протер глаза и посмотрел на Татьяну, которая хитро улыбалась. «Скажи же», еще шире улыбнулась девушка, «что тебе снилось? Скажи лучше мне, сколько я спал?» Наконец пришел я в себя. «Что-то странное, раньше со мной никогда такого не было. Сходить что ли к лекарю?» «Да вроде никогда на здоровье не жаловался и вроде энергии сверх того, что мог, не поглощал. И вправду магия какая-то». Секунд 30, пожала Татьяна плечами. «Просто закрыл глаза и все. Может, тебя последствия от разлома догнали? Все же в первый раз, насколько я понимаю, ты был в разломе. А там мы были около нескольких часов. Такое даже меня может подкосить». «Так-так», остановил я баронессу. «Таксист, нам еще долго до аэропорта?» — спросил я, смотря в окно. «Около 10 минут, господи», — ответил водитель машины. «Можете еще вздремнуть, если вы об этом», — спокойно добавил он. «Благодарю», — уселся я обратно. «Ты отцу уже звонила?» — посмотрел я на Татьяну. «Неа, телефон только сейчас зарядился. Думаю, что лучше будет поговорить с ним уже на дирижабле». Она хмуро посмотрела на меня. «Ты же не полетишь со мной в Москву? С чего это ты взяла?» Удивился я от неожиданного вопроса. «Ты во сне бубнил, что уедешь жить в Лондон и пусть Москва будет по тебе плакать», — с наигранной грустью произнесла баронесса. «Ты же сейчас это все выдумала», — почти невозмутимо ответил я. «За 30 секунд такое. Я еще в своем уме, чтобы знать, что о таком я даже не думал», — вздохнул. «Ты ведь уже купила билет?» «Да», — кивнула баронесса. «Так что я могу прямо сейчас закрыть договор с тобой», — улыбнулся она. «Давай», — девушка протянула ко мне руку, а я недоверительно посмотрел на нее. «Да ладно тебе, ничего со мной не случится по пути. Тут-то осталось всего ничего, чуть больше 1000 километров. Не бойся, не пропаду. И чему же я удивляюсь? Она ведь сама все слышала и прекрасно понимает, что нам с ней не в одну сторону. Хорошо соображает. Даже, наверное, слишком хорош. И эту девушку хотел надурить граф Пламенев? Да как бы не так, а что было бы после заключения торгового договора между тобой и графом Пламеневым?» — спросил я, протягивая договор. «Что конкретно тебя интересует?» — подняла она бровь, раскрыв договор. «Или неужели ты подумал, что я стану горбатиться на этого графа?» — усмехнулась Татьяна. «Вообще-то мне казалось, что у вас есть некий минимальный срок заключения союза». «Есть», — кивнула она. «Вот только я бы устроила ему такое, отчего он потом не захотел бы больше находиться в союзе и сам бы из него вышел, да еще и заплатил бы мне неустойку. Правда, и тут бы пришлось немного запариться, но того это точно бы стоило. Есть у меня несколько связей среди не самого презентабельного слоя населения». «Неужели?» — я с прищуром посмотрел на девушку. «А что тут такого?» — пожала Татьяна плечами. «От такой жизни, как у них, никто не застрахован. Даже знаю нескольких разжалованных баронов, которые сейчас работают на заводе Санкт-Петербурга не то, что за койку, а практически за доброе слово. дескать, будешь рот лишний раз разевать, так мы быстро твоим детям и близки посчитаем сломанные кости, а их будет много и очень много. Так что бывшим аристократам ничего не остается, как обращаться к разным источникам за помощью, а от них уже ко мне. Я что, по-твоему, замараться боюсь? Нет, завел я руку за шею, просто никогда бы не подумал, что твой род занимается теневой благотворительностью. Я-то думал, вы богатые от того, что много работаете, а получается, что вас еще и простой народ любит. Отец на это всегда отвечал очень просто, улыбнулась баронесса. Кто-то мешки ворочает, а кто-то людям помогает. А вообще иногда он говорит еще проще. Сегодня они работают на тебя, а завтра непонятно, как все повернется. После того, как на трон пришел нынешний император, с этим шутить опасно. Разжалует, но ведь и никто восстание не поднимаете, да и что там это ваше восстание, даже ряби на воде нет, и все от того, что он делает это только по делу, а не ради забавы. Справедливый император, хмыкнул я, как и все, пожала девушка плечами. Вот только в последние годы сдал немного, приболел, и в Российской империи начало не поймешь что. Еще и его дети масло в огонь подливают. Я слышал, что его высочество Алексей Михайлович Романов любитель знатно погулять. Усмехнулся я, на что получил раздраженный взгляд баронессы. Так он молодой еще, чего ты ожидала? Да они там все такие, кроме старшей дочери Елены Михайловны Романовой. Только она что-то делает в открытую, а про наследника престола даже заикаться не хочу. Средняя дочь Анна бегает по разломам, будто никому кроме нее этим заняться нельзя. А младшая Анастасия Михайловна вообще пропала. Это в какой же стране такое было, чтобы одна из имперской семьи просто испарилась? Я тебе говорю, что здесь происходит что-то очень странное. Я вижу, тебя беспокоит судьба твоей страны чуть ли не больше, чем собственная. Посмотрел, как она поставила на договор магическую печать пальцем. Или ты думаешь, что это отразится как-то на твоей работе? Все оно отразится, передала Татьяна мне бумагу. Все рано или поздно. Бросишь в реку камень, и тогда рябь все равно дойдет. Картина изменилась, и теперь будет прав тот, кто будет действовать решительно. Мне кажется, что Анастасия Михайловна не просто так пропала. Нет, я почти уверена, что она сбежала. Сбежала от наступающей ей на ноги войны за трон, и наш род, как и твой, должен быть готов принять ответные меры. Уважаемые, изрядно напрягся таксист. Мы приехали. Благодарю, лучезарно улыбнулась Татьяна. Деньги я вам перевела. Открывала она дверь, а и еще кое-что. Да, испугался водитель. Все, что мы обсуждали, это шутка. Можете не беспокоиться. Разумеется, госпожа Гончарова, напряженно улыбнулся он. Шутка, значит. Ну-ну, напрягла бедного человека своими рассказами, и ему теперь с этим жить. Смог бы я жить с осознанием того, что, возможно, в скором времени начнется ожесточенная война. Если был бы обычным человеком, то, скорее всего, напрягся, но, а так, что мне с того? Держать руку на пульсе и принять меры? Не думаю, что меня это интересует, но, если придется убить кого-то, чтобы наступил мир, я это сделаю. Уже приходилось, не впервой. А тебе не показалось, что ты слишком жестоко поступила с тем бедолагой? Спросил я, выйдя немного вперед. Будет тебе, пожала девушка плечами. Такую дурь чуть ли не каждый день несут, только мои слова для этого, как ты выразился, бедолаге погоды не сделает. Руки за голову. Выбежал из-за угла мужчина с пистолетом, а за ним еще трое. Не думаю, что это сделает погоды, покачал я головой. Ты что, оглох? Прикрикнул мужик, дернув пистолетом. Деньги и ценности вываливай, иначе я тебе дырку в башке устрою. А что? Лениво посмотрел я на этого имбецила. Тебе серьезно нужны эти проблемы? Лично мои шмотки сожрал Кракен. Все 20 трусов, так что я тебе точно помочь ничем не смогу. Поднял я ладони вверх. Кракен, у мужика забегали глаза. Что ты мне хрень на глаза лепишь? Я вижу, какой у тебя костюм. Деньги гони и меч с пояса тоже. Идиоты, раздраженно цокнула баронесса. Что такое? Усмехнулся я. Да я просто дал им шанс одуматься, но, видимо, с мозгами у них совсем туго. Я резко сорвался с места, нанося удар ребром ладони прямо по кадыку противника с пистолетом. Тот сразу выронил пистолет и попятился назад. Я перехватил пистолет, смял его в шарик и кинул во второго. Третий решил сразу на меня накинуть, но получил удар рукой под дых, и, роняя слюни и хватаясь за живот, свернулся калачиком прямо на земле. Четвертый же долго переводил свой взгляд с хиленького самодельного ножа на меня, а потом кинул его на тротуар и побежал прочь, но далеко убежать к нему не получилось. Баронесса притянула его за металлическую часть на его поясе обратно. Подняв всех остальных, она изогнула фонарный столб и скрепила их в одной дружной охапке. Достала телефон и позвонила, видимо, в местную полицию. «Ничего так, могёт. Мда», — почесал я затылок. «Администрация города за это тебе точно спасибо не скажет». «Смешно», — хмыкнула она. «Пусть звонят, если что, я все им оплачу. А ты с ними не слишком жестко», — улыбнулся я. «Так ты же давал им шанс не делать глупостей, а дальше, это был только их выбор», — положила она телефон обратно в карман. «Горе грабители», — засмеялся я. «Пошли, а то ты на свой дирижабль опоздаешь». «Не опоздаю, у меня все схвачено». «Ну да, ну да, а то я забыл, чья ты дочь. Если бы это еще было связано, дорогой виконт», — похлопала она меня по руке. «Интересно, а насколько часто таксисты высаживают своих клиентов прямо рядом с шайкой бандитов? Или это только нам так везет?» — спросила Татьяна, посмотрев на меня. «Хотя чему я удивляюсь, это же ты», — произнесла эта баронесса с некой горечью в голосе. «Что ты имеешь в виду?» Остановился я возле дирижабля, на котором Татьяна должна была отправиться домой уже примерно через минут 10, если судить по таблице. «Ты», — кажется, ее щеки немного порозовели. «Ты необычный человек, Альберт Майерс». Саша взял ее за руку, улыбнувшись. «Моему уху уже непривычно, что ты называешься меня как-то иначе, так что можешь не замачиваться и называть меня Александром. Все равно здесь мало кто знает мое настоящее имя», — мельком посмотрел я вокруг, вслушиваясь в окружение. «Врагов вроде нет, да и если бы нас преследовали, то я точно почувствовал. Так что теперь я могу с чистой совестью отпустить Татьяну. Хотя если учитывать, что она в бараний рог может смять любого человека, становится максимально спокойно. А еще ведь дирижабль места, нет, я бы даже сказал, огромными пластами сделан из металла, так что оружие у нее здесь целый летательный аппарат». Саша, на секунду мне показалось, что у нее появилась слезинка, но в тот же момент я получил слабый удар кулачком по плечу. «Дурак», — буркнула Татьяна, надув щеки и отвернувшись от меня. «Неужели даже скучать по мне не будешь, красавица? Или тебе не понравилось наше маленькое приключение?» — улыбнулся я. Неожиданно баронесса развернулась и с прыжка обняла меня, отчего я даже слегка напрягся. Повисла у меня на шее и прошептала: «Надеюсь, что ты еще обязательно сводишь меня куда-нибудь. К слову, я очень люблю магический спорт». Она поцеловала меня в щеку. Я не мог оставить этот жест без внимания и крепко обнял девушку и прокрутился. Настолько, что она от неожиданности даже захихикала. «Саша», — строго произнесла она, но с улыбкой на лице, — «ты же меня так закрутишь, а не нужно проводить неожиданных атак, а не нужно было провоцировать меня на протяжении всего нашего путешествия», — сразу же парировала баронесса. «Обязательно свожу тебя куда-нибудь», — поставил я девушку на землю. «А еще зову тебя в гости», — улыбнулась Татьяна, отстранившись от меня, но взял ее руку и крепко сжал. «Это тебе подарок от меня», — отпустил руку. «Тебе всегда будут рады в доме Гончаровых», — она еще раз улыбнулась, сжав свой кулачок. Татьяна встала на трап и, помахав мне в последний раз, отправилась на дирижабль. Ее воздушное средство передвижения отчалило через 5 минут, и мне пришло время отправиться на свой летательный аппарат. Как всегда, проверка билетов, даже паспорт попросили. Я хоть и кажусь для врагов со стороны тем еще дуболомом, но даже мне нужно носить документы всегда при себе. Было бы не очень хорошо, если бы мои документы сожрал Кракен. Тогда бы пришлось найти этого горе-некроманта и открутить ему голову еще раз. Не нравятся мне бессмертные противники, но раз этот после смерти точно не своего тела смог переселиться в мертвого Кракена, то значит, что я этого упыря еще не раз увижу. Сомневаюсь, что он остановится на одной попытке убить меня, а ведь его целью был именно я. Если судить по его силам, то он скорее всего был ослаблен за счет того, что-то тело было даже не в кровном родстве с ним, или же он был слишком далеко от основного. Но каков шанс, что это был один из сильнейших магов аспекта смерти? Не думаю, что большой. Однако лично я знал всего нескольких обладателей аспекта смерти, и все они, кроме того, которого мы наказали с братьями, брезговали переселением в тела мертвых людей. Они могли, но не делали этого из каких-то своих соображений. Одна говорила, что после этого душа уже не сможет приобрести первоначальную форму, и тогда ты потеряешь себя. Кажется, в ее словах есть смысл, ведь тот человек явно уже давно потерял свою голову. Безумцев в мире много и не обязательно быть некромантом, чтобы сойти по фазе. Ваше сиятельство, поклонился работник ресторана, я могу проводить вас за стол, он проводил меня до стола и дал меню. После этих побегушек по разлому и разговора с графом есть хотелось зверски. У графа не ел не потому, что не хотел, а скорее уж так не было принято. Неудобно якобы. Интересно, а насколько было ему неудобно, когда он увидел, что я забрал у него. Я посмотрел на меч на поясе. Нормальное оружие, но не сказал бы, что какой-то особенный клинок. По магическим показателям я бы сказал, что он обычный, но кое-что непонятное в нем все-таки было. Сделал заказ и начал терпеливо дожидаться, когда мне принесут его. Что же салат и суп мне принесли сразу, и я принялся за трапезу, вот только я не ожидал того, что ко мне подсядет какой-то мужчина, который сразу же отбил у меня весь аппетит. «Вы обознались?» Спокойно спрашиваю я у мужчины в затертой форме магического военного авиационного корпуса, судя по цвету. «Вам что-то нужно, кадет?» Сзади подошли еще несколько парнишек в форме. «Ты ешь, ешь!» Аккуратно положил он свою пилотку на стол. «Меч твой, мой!» Кивнул я. «А у тебя какие-то проблемы с этим?» Нахмурился я, коснувшись пальцами столового ножа. «Ты ублюдок Пламенева, его сынок Виконт Владимир!» Он внимательно посмотрел на мой меч. Герб Саламандры на мече. Он достал кастет из внутреннего кармана. «Кажется, вы все же обознались!» Продолжил я спокойно есть. «А вот мне так не кажется», — мужчина набычился. «Ты ешь, ешь, потом хлеще блевать будешь», — он поставил руки на стол. Я краем глаза заметил, как трое из его компашки заходят мне за спину. Ишь, какие они ушлые. Схватил нож со стола и пробил ему руку. «Ну вот, а я ведь всего лишь хотел поесть. Придется преподать им небольшой урок этикета». Глава 10. Ненавижу магов крови. Мужчина завыл от боли. И тогда я вырубил его одним ударом прямо по лицу, ломая ему нос. Он вырубился и потянул за своим хилым тельцем скатерть, на которой был суп. Жидкость разлилась по полу. Я цыкнул. «Ну вот, запачкал такие хорошие туфли. Скотина, да за такое и я точно разнесу их шайку». «Ну вот», — развел я руками. «А ведь я всего лишь хотел поужинать», — сказал я с небольшим раздражением в голосе. «Теперь вам пятерым придется объясняться», — размял руки, — «и просто так я вас не отпущу». Кажется, моя речь вдохновила их, ведь эти бесстрашные решили попробовать на мне свои силы. В меня полетели воздушные иглы, огненные, водные. Ну что, наверное, только табуретом в меня не запустили, но я все играючи развеял прямо на подлете. Какие же у них были лица? Просто загляденье. А ведь я уже давно позабыл это чувство от использования своего дара, а ведь оказывается, что это очень даже весело. За меч не брался, для этих идиотов и моих рук хватит. Так-так, я похлопал в ладони, а вам, идиотам, нужен особый повод? Может, просто сами аккуратно ляжете мордой в пол, чтобы я лишний раз не напрягался? Пошел нахрен, урод. На меня с кулаками кинулся один из шайки. ТС, Марокко, я увернулся от выпада парня, перехватил его руку и вывернул ее за спину, пнул в остальных. Страйк, я сбил остальных с ног, падаль. Поднял второй на ноги и кинулся на меня, усилив свои кулаки аспектом воздуха. Ускорился, вот только это слабо ему помогло. Несколько ударов за секунду, а толку-то, если от всего я с легкостью уворачиваюсь. Вроде кадеты, а уровень даже ниже ветерана 4, но хотя бы мозги работают. Достаточно быстро они поняли, что меня не возьмут их техники, и пошли в рукопашную. Это, конечно, похвально, но вот только с какого черта они решили, что на меня можно напасть и не получить по лицу, не совсем понятно. Что-то мне кажется, что я хотел сделать, как всегда, а получились проблемы. Что же КХМ? Увернулся в бок, нанес удар с колена в живот, и тот согнулся. Взял его за ухо и оттащил. Парень, кстати, попрощался с перекусом. Ну и кто там должен был блевать? Теперь тебе лучше, мозги прочистились, и теперь ты будешь говорить? Я посадил его на стул, но он все еще молчал. Боковым зрением увидел, как один из тех парней, которых я сбил, встает на ноги и смотрит на большой аквариум посередине ресторана. Ему хватило мозгов, чтобы использовать воду оттуда, вот только, видимо, до него плохо доходит. Неважно, вода создана при помощи магии или добыта откуда-то. Когда я касаюсь ее, она все равно перестанет его слушаться, так как в нее перестанет поступать его магия. Магия в этом мире, как и во многих других, работает одинаково, что не может не радовать, ведь разломы меня немного напрягли. Развилки, блуждающие разные входы и выходы. То ли всегда было так сложно, то ли я просто не заметил подвоха. У мага внутри его тела есть потоки, и они предрасположены к одному из 11 аспектов. На самом же деле с начала времен было всего 4 аспекта, их называют базовыми или же природными. Огонь, вода, воздух и земля. Потом же люди начали развиваться, и тогда начали появляться подаспекты базовых, природных аспектов. По типу как у Гончаровой основной аспект земля, а подаспект металл. Некоторые подаспекты могут быть комбинированными, то есть подаспект пыли, который относится одновременно и к магам воздуха, аэромантам, и магам земли, геомантам. И эта область постоянно развивается, так как люди, маги не стоят на месте и постоянно совершенствуются в своем мастерстве убивать друг друга более изощренно. Намного позже появились редкие аспекты магии, такие как ментал, пространство, свет и тьма. Они стали называться аспектами неприродными, которые никак не связаны с природой. Людей, обладающие несколькими аспектами, стали называть эфиромантами, обладателями аспекта эфира. Они были в родстве со многими магами разных аспектов, и с возрастом это начало проявляться в их потомках. Если у мага два природных аспекта, он – природный эфиромант, но если появляться хотя бы одна предрасположенность к неприродному аспекту, то такой маг сразу же становится неприродным, но шанс этого крайне мал. А вот что касается оставшихся двух аспектов. Жизнь и смерть они считаются самыми редкими, и сильных магов с таким аспектом очень мало, и зачастую практически никто не видел магов двух полярностей с другими. То есть зачастую они некомбинируемы и входят лишь в число полярности и сингулярности. Что значит, в человеке может проявиться зачастую часть силы от основы аспекта. Например, если это аспект жизни, то проявляется долголетие или высокая жизненная сила, которая само собой влияет на уровень и размер магической энергии практика. Сама по себе нагрузка, как написано в книгах, от аспекта жизни и смерти слишком велика, и если человек обладает хотя бы одним из них, то он уже сильная единица. А если ему за свою жизнь удается достигнуть уровня выше архимага 9, то такой человек с легкостью может объявить войну какой-нибудь из стран.